Я вернулся в гостиницу, включил телевизор и, заметив, что у многих каналов отсутствует конкретное содержание, переключился на радио с классической музыкой, передававшей чувства, которых я никогда не испытывал. В колледже мне, по крайней мере, казалось, что я испытываю похожие эмоции, когда слушаю великого Карлоса Монтойю. Карлос Монтойя, 1903-1993 годы, испанский гитарист, исполнитель фламенко. Мне стало больно, но всего на минуту, от мысли, что Синди прогоняет меня через целый университетский курс ботаники за 24 часа. Прошлой ночью, в это же время, учитывая разницу часовых поясов, Донна учуяла мою мазь из соснового дегтя. Я подумал о ее промежности в тени, куда не достигал свет ночника. У нашей сексуальности, конечно, есть содержание, но описывают ее неизменно в терминах процесса. А потом я, а потом она... Я обдумал это и вспомнил монолог Молли Блум, а затем голос матери, неизвестно зачем изрекающий «исключение подтверждает правило». Молли Блум из финала «Улисса» Джойса. С помощью возбуждающей таблетки и кофейника я читал до 5 часов утра и прочел гуманистическую ботанику, хотя и наспех. Я провалился бы на простейшем зачете, но, закончив, обнял книгу и перекатился на кровати, словно мы с ней боролись. В последние годы я этого больше не практикую, но прежде, когда я относился к своей работе серьезнее, мне случалось выступать перед студентами-журналистами с лекциями о природе моего успеха. Я говорил им, что если хочешь сделать работу, надо полностью игнорировать свои настроения. Если сложить все ваши настроения в обувную коробку и поставить на весы, они покажут только вес обувной коробки. Настроение – это просто потворство своим эмоциональным капризам и топливо для лени. Мне приходилось держать в уме эти кальвинистские глупости, дабы закончить чертову книгу и встретить зарю с умеренно торжествующей улыбкой. То, что я преподносил студентам, было самым вопиющим из всех возможных уроков счастья. Единственным светлым событием в ту ночь был ответный звонок Донны. Разговор длился недолго, потому что она занималась, но она сказала, что хочет увидеться со мной снова. Как бы достаточно, но в этом был оттенок сексуального поддразнивания, который меня беспокоил. Я сказал ей, что не очень гибок и не способен спать с людьми, которым не питаю сильного чувства. Печально, но правда, думал я когда-то, но теперь не думаю. В своем сексуальном поведении я могу видеть только комическую сторону, даже если само занятие иногда бывает чудесным. Когда-то я преклонялся перед Лоуренсом, и, может быть, опять преклонюсь, если перечитаю, однако Генри Миллер был более точен. Честно говоря, я кое-что выдумал ради ясности. Еще одна ложь. Неужели нельзя обойтись без цепи враг, опутывающий нас? Ты лучше знаешь, кто ты такой, когда просыпаешься, чем отходя ко сну, когда твои декоративные способности достигают пика. Автобиографическое надувательство не отличается от биографического. Донна и Рико, вино и еда – правда. Также и Синди, которую через 6 часов я увижу впервые после сиреневого сада и сигареты с гашишем в грязном десоту. Когда человек, субъект, рассказывает мне, что он разошелся с первой женой и женился на другой, на все это наведен глянец. И выпытывать подробности было бы с моей стороны невежливо. Однако же это самое серьезное событие в жизни мужчины. Видеться со своими отпрысками, со своими 2 детьми часто, потом менее часто, потом совсем не часто. И самой важной любви в его жизни, его первого брака, как не бывало. Вот где истинная энтропия. Самая большая часть эмоционального содержания его жизни канула в небытие из-за обычного накопления взаимных неудобств. Прежде говорилось даже, мы росли, но в разных направлениях. От того, что развод был необходим, предопределен, попросту неизбежен, он не становится менее значительным. Вот опять я опасаюсь быть припертым к стене, которая находится в 4 метрах от моей кровати. Я никогда не был по-настоящему женат, так что я в этом понимаю? 9 дней, даже 8, не бельмеса, как сказала бы моя бабушка. Позвольте начать сначала. Я проснулся в 11 утра в поту, жаркое солнце уже било в юго-западное окно, в мозгу вертелись обрывки сна с цветами и большими густо-зелеными растениями, показывающими зеленые растительные внутренности, Глаза, раскаленные до красна шары. Я выкурил полпачки сигарет, привезенных в портфеле, выпил два пива и три полубутылки вина из мини-бара под телевизором. Воспользовался телевизионным пультом, чтобы вызвать три порнофильма по $9 штука, но ни один меня не увлек. По ходу всего этого я продолжал не слишком внимательное чтение. Такой ночи у меня не было лет 7. С тех пор, как в возрасте 48 лет я поместил себя в укромную аризонскую клинику, чтобы месяцок отдохнуть. До того, как притормозил там, я не мог сделать свою работу без 3-5 бутылок вина ежедневно, хотя от кокаиновых прицепов отказался еще задолго до этого, поскольку врач сказал, что так у меня полетят клапана, имея в виду смерть. Чтобы спастись, я сделался старомодно религиозным и молился утром и вечером, как в свое время с бабушкой. Все после факта. В то утро я мог только хрипеть с неуверенной эрекцией по направлению к Донне в другом часовом поясе и ощущением нарушенного суточного ритма из-за того, что поднялся в 11 вместо 7. Змея сбрасывает кожу и не узнает себя. Природа сознания такова, что можно сбросить сразу несколько кож. Когда это происходит со мной, я 10 дней кропаю прозу или несколько стихотворений, размышляю, после чего направляюсь к дерматологу, который не пропишет мне ничего такого простого, как черная мазь с сосновым дегтем. Ее посоветовала мне молодая женщина в Coconut Grove, уколовшаяся о ядовитую рыбу и чуть не потерявшая палец. Ей эту мазь дал на Сен-Бартельме французский матрос, который обходился с ней гнусно. Что это означало, бог знает. От европейцев мы, ксенофобы, привыкли ожидать продолжительного анального секса. За 5-й чашкой кофе я задремал в кресле, поставив ноги на багаж. Язык, на котором я разговариваю с собой, стал настолько персональным и ушел внутрь, что исчез. «Подтянись и навались, припаяшь чресло, хуже всего не прогибайся, мы воспитаны на целой школе мужского разговора, игнорирующей нашу уязвимость». Очередным отчимом-извращенцем на Среднем Западе был Винс Ломбарди. Винсент Томас Ломбарди, 1913-1970 годы, футбольный тренер. Замечательной нелепостью звучат слова комментатора, восхваляющего наш добрый костоломный футбол большой десятки. Большая десятка — здесь Западная футбольная ассоциация. Рев стадиона был слышен у нас в Блумингтоне за несколько километров. Но более вредоносным был подразумеваемый культурный язык выдержки, храбрости, твердости, усердия, бережливости, упертости, раннего прихода на работу и позднего ухода. Это позволило мне скопить пару миллионов, которых отнюдь недостаточно, если верить статье в Wall Street Journal, где говорилось, что мне нужно 5 миллионов, чтобы с приятностью уйти на покой. От этого я затосковал по настоящим деньгам, которые я зарабатывал как мальчишка-газетчик, разъезжая на моем швинне по ледяным февральским улицам и по четверти доллара в час, который зарабатывал вскапыванием садов. В общем, я сидел и пытался вспомнить фразу, с помощью которой вызывают гостиничного посыльного. Плюнул, сам снес вещи в вестибюль, в голове у меня была пустота, заполненная цветами. Я вспомнил что-то, слышанное по национальному общественному радио, насчет создания темных парков, слабо освещенных территорий, откуда люди смогут увидеть звезды, и о том, что после землетрясения в Лос-Анджелесе многие люди, оставшиеся без электричества, были смущены и встревожены Млечным путем, туманным звездным поясом, который я обожал в молодые годы, но с тех пор редко видел. Важные бизнесмены топ-топали по вестибюлю, возможно, с подтекающими задами. Двое из них жали друг другу руки с непомерной энергией, сделавшей нашу страну такой, какая она сегодня есть. Я был доволен, что мой безязыкий мозг не помешал мне расплатиться за стойкой, получить указания от двух спорящих посыльных, у которых были разные идеи насчет моего маршрута. Когда парковщик подогнал мою арендованную машину, я обрадовался, что он не выключил мотор, и мне не придется снова искать зажигание. Автомобили будущего станут заводиться, когда дернешь себя за конец и шепнешь «поехали». Когда внутренняя негативная болтовня иссякла, я ощутил непривычную бодрость. По дороге к парковой магистрали Пойнт-Дуглас притормозил, чтобы не задавить двух очень пьяных коренных американцев, переходивших на красный свет. В мозгу сразу прокрутились целые главы из истории «Сомнительный дар моей матери», чей перечень несправедливости был так длинен, что никто не мог его дослушать. Из-за нее я избегаю думать об истории, хотя, наверное, надо было бы забыть о ее филиппиках и делать, что хочется. Зачем отвергать предложенное? Пусть его наезжает. Мое ночное борение с ботаникой, несомненно, было нерешительной попыткой прикоснуться к профессии отца. Я невольно задумался о том, сколько раз он видел Аву Гарднер в «Босоногой графине». В дурацком фильме, но Ава там в платье шлепает босиком по мраморному полу, вызывая эхо в паху. По дороге я миновал парк «Свиной глаз» — очаровательное название. Я надеялся самостоятельно понять, почему он так называется. Зелень его с пастельными пятнами цветущих деревьев прекрасно обходилась без людей. Была какая-то отдаленная связь между зеленью и прочитанной книгой, но чтобы разобраться в ней требовалось время. Я проехал по первому из нескольких мостов между Миннесотой и Висконсином. Могучая Миссисипи выглядела чрезмерной и неряшливой. Я завернул на пятачок для туристов, чтобы посмотреть на воду. Вспомнил строку Эллиота насчет того, что эта река — большой коричневый бог. Было обычное головокружение и треморы, но привычный мостовой вопрос, бросится ли, не возник. Были некоторые намеки на то, что сердце поет, словно от моего имени принимались бессознательные, но славные решения. Выехав в Висконсин, я вспомнил, что в ходе скупого часового интервью, данного мне Эйснером, он рассказал о том, как они с женой, в ту пору еще молодожены, разбили лагерь в северном Висконсине, и медведь порвал им палатку. История эта решительно не вязалась с образом человека, восседавшего в величественном кабинете и правившего оттуда громадной корпорации, но, несомненно, была правдивой. Майк в ночи лицом к лицу с медведем. Когда Генри Киссинджеру было 12 лет, приятель столкнул его в грязную лужу. И он решил больше никогда не выходить на улицу. А если этого нельзя будет избежать, то, по крайней мере, держаться от грязных луж подальше. Однажды, попивая шампанское «Кристалл», высоко над Новообалдуевом, он рассказал эту историю Бобу Макнамаре, и тот усмехнулся. Роберт Макнамара родился в 1916 году, министр обороны в администрации Джона Кеннеди и Линдона Джонсона, впоследствии президент Всемирного банка. «Не правда ли, однако, — добавил Генри Киссинджер, — что в городе с надлежащей ливневой канализацией нет грязных луж?» «Факт может быть таким, что крот разинет рот», — думал я, мчась на юг по Висконсинскому шоссе 35, узковатой, но восхитительно живописной дороге. В сумерках они встали на колени перед голой азиаточкой и попросили прощения за Вьетнам. Возможно, но вряд ли. Наверное, я могу извергнуть столько глупостей, что вздуется река справа от меня с баржами, плывущими на юг. Недалеко от моста между Нельсоном и Обашей я остановился в незаселенном месте, чтобы пройтись до реки или хотя бы до одного из ее рукавов. Тучами велись комары, но их отгонял полуденный ветерок. Тропинку развезло после недавнего ливня, и скоро стало ясно, что мои туфли без шнурков — обувь неподходящая. В траве проползла толстая черная змея, и мне вспомнилась несчастная змея в руках у Синди, ставшая кошачьим кормом. Щеки у Синди были мокры от слез, а рука, державшая маленький стаканчик виски, которым ее пыталась успокоить старуха Ида, дрожала. Синди иногда плакала со мной в постели из-за того, что это чистая радость. Тропинка в кустарнике вывела на илистый берег. Двое мальчиков лет 12 удили рыбу и встревоженно оглянулись на меня, словно я мог оказаться школьным инспектором, если такие должности еще существуют. Я помахал им, улыбнулся и задал обычный вопрос, как клюет. У них уже было два приличных черных окуня, и я немедленно вообразил рыб на сковородке. Из их рюкзака выглядывал каталог «Секрет Виктории», каталог дамской одежды, но я сделал вид, что не заметил. Эротика определенно более высокого качества, чем та, что была в мои школьные годы. Я направился вдоль реки, и один из них крикнул «Не надо!», но было поздно. Нога по колено погрузилась в грязь. Другая еще стояла на твердом, но позиция оказалась неудобной, и я плюхнулся назад. Я протянул руку, ребята с трудом вытащили меня, но уже без левой туфли. Они готовы были спасать ее, но я сказал «туда и дорога», и мы все трое дружно рассмеялись. Ковыляя к машине, я вспомнил, что остался лишь с пушистыми шлепанцами, Но в Уиноне нашел магазин военных излишков, купил пару носков и полевые ботинки морского пехотинца и узнал адрес ближайшего ресторана, где дают жареную рыбу. В Манхэттене и Чикаго трудно найти рыбу, жареную просто по-деревенски. Ее просто поливаешь острым табаско и запиваешь парой пива. Я стоял на трещине в тротуаре, расставив ноги, как морской пехотинец, поскольку был в новеньких ботинках морского пехотинца. Я вспоминал свое интервью с Колином Пауэллом для «Биозонда». Это было несколько лет назад. И снова, как тогда, удивлялся эволюции военных манер. Лаконизм, гипервыправка, до того бодрое, что, казалось, даже перелистываемые бумаги должны радоваться. Бодрое шуршание от утюженных хаки в коридорах Пентагона. Интерьер до того безобразный, что невольно спрашиваешь себя, способны ли мы выиграть хоть один международный матч по скреблу. В то же время колонна офицеров, шагавших на обед, чем-то напоминала рассерженных шимпанзе где-нибудь в далекой Гомбе. Эти возвышенные мысли не помешали мне насторожиться при виде ресторанной вывески, гласившей просто «жареная рыба». Был у меня глупый случай в Канзасе, где я так и не смог выяснить, какой рыбы меня накормят. Официантка сказала: «Ну, понимаете, рыба, рыба». Когда я сказал, что в океане водится много разных рыб, она ответила: «А тут Канзас», положив конец дискуссии. Зубатка была между приличной и сносной, впрочем, как говорил отец, голодный сухарик урад. Об одном я сожалел, что отправил факс сестре в Блумингтон, что в выходные буду у Синди, недалеко от Лакросса, и дал ее номер. Теперь Дон мог меня выследить, хотя это маловероятно. Честно говоря, это он отправил меня тогда отдохнуть в клинике на деньги компании. Он сказал мне, что я несу золотые яйца. Не такой уж большой комплимент. Он сам несколько раз бывал в этой клинике и любит вспоминать, что мексиканская обслуга звала его «Эль Дон Дон». У Дона была досадная привычка повторять свои истории. Раз он богат и влиятелен, это сойдет ему с рук, так же, как манера отвечать на телефонные звонки, когда у тебя с ним важное совещание. «Важное» — это его термин. Я поспал в машине на ресторанной стоянке и сжарился, как цыпленок на вертеле. Потом какой-то добрый старик постучал в окно проверить, жив ли человек. Во сне я принял решение просить месячную отсрочку на Эйснера. Непонятно было, как можно получить указание во сне, если не было сновидения. По части сроков Дон просто убийца. И однажды, когда у меня случилось нервное истощение во время работы над Дональдом Трампом, Дон нанял негра, сделавшую большую часть биозонда. Дональд Трамп родился в 1946 году, американский бизнесмен, владелец башни Трампа в Нью-Йорке и разнообразной недвижимости в курортном Атлантик-Сити. По правде, я не любитель отпусков, но почувствовал, что сейчас готов для отдыха. На заре моей карьеры, хорошо заработав на первых трех биозондах, я занялся теннисом и горными лыжами. Но вскоре бросил. Слишком банальными были эти занятия по сравнению с моими начальными литературными устремлениями, хотя последние быстро испарялись в пылу работы над биозондами. Я катался на лыжах в Стоу, Вейле и Аспене, посещал дорогие теннисные школы в Калифорнии, Техасе и Флориде. Да, чуть не забыл, несколько дней занимался глубоководным ловом на Ки-Уэст. Есть что-то почти оскорбительное в обществе других отдыхающих. Долгие вечера с людьми, которые истощают мозг и тело, пытаясь купить дорогие удовольствия. Танцы с женщиной, преющей в норвежском свитере ручной вязки, вычурные, дорогие и посредственные курортные трапезы, страшно пострадавшие от последних кулинарных мод, вся эта бессмысленно дорогая оснастка, лыжи за $700 и $400-долларовые ракетки, когда по уровню моих талантов больше подошло бы барахло из универсама. В Аспене всегда можно было услышать за квартал рев техасцев. Однажды на крошке Нель светская дама обкакалась после тяжелого падения, и ее друзья разбежались. Я одолжил ей мою парку, чтобы она повязала ее вокруг пояса, но вечером в баре она сделала вид, что не замечает меня, и парку я так и не получил обратно. «Это скорее смешно, чем печально», — размышлял я над эскалопом с уксусно-кислыми каперсами, а затем над размороженной малиной. Замечу, что Дон поиграл на 50 лучших гольфовых полях мира. Жизнь — это труд, по крайней мере, так я думал или делал, поскольку приятных альтернатив не имелось. Клэр была в ужасе, когда у нас случилась размолвка в Париже. И я провел 3 дня в поезде, разъезжая между Парижем и Марселем, чтобы не прерывать работу. Поездка в один конец длилась 4,5 часа, а я был так раздражен, что не мог работать в отеле, платя за дорогую квартиру. Миленькая проводница приносила мне кофе, вино, крутые яйца, и я победно заполнял блокноты рентабельной прозой о Уоррене Баффете. Сидя на жаркой ресторанной стоянке вблизи вентилятора, выбрасывавшего густые, но неприятные запахи жареной рыбы, я думал: «К черту Дона, я беру отпуск». С визгом шин я выехал со стоянки, и на сердце было не то чтобы солнечно, но намного легче обычного.